Глава 20. Ворота деревянного города открылись, выпуская на равнину 150-тысячную армию братства. Одеты в боевые абордажные латы, в несколько раз увеличивающие мускульную силу и защищающие от всевозможных деформаций и излучений воины, выходили сотнями, которые уже снаружи в поле объединялись в тысячи, которые в свою очередь сливались в 30-тысячные бригады. У каждой тройки, у каждой сотни, у каждой тысячи, у каждой бригады был свой командир и свои знаки принадлежности к каждому из названных подразделений. Плюс к знакам бригады подсвечивались разными красками. Латы каждой из них имели свой цвет – черный, красный, синий, зеленый и желтый. Каждая бригада отходила на некоторое расстояние от города, чтобы иметь возможность вытянуться, перестроиться в ровную прямоугольную фалангу. Зрелище выглядело восхитительно. Никто из братьев никогда не наблюдал ничего подобного. Все военные операции совершались в космосе, построение перед вылетом производилось в разных секциях порта Улья. А бригады воинов, каждый из которых сидел в своем личном паруснике, больше напоминали рой пчел, нежели правильные геометрические фигуры, какие представляли сейчас взглядом потрясенных многочисленных зрителей. Зрителями служили дети, не прошедшие проведенные сотниками отбор на физическую пригодность, и женщины, которым никогда в улье не доверяли оружие. Все они взобрались на оставленные теперь без охраны стены, и с высоты стены башен большими испуганными глазами наблюдали за грандиозным по масштабам маршем воинов, который должен был стать последним в истории братства и принести в жизнь бывших обитателей девятого уровня окончательные и самые кардинальные перемены. Грик шел в первом ряду, самой первой бригады синих, рядом с Дором и Линти, которые подобрали латы и даже облегченный тесак, что раньше было бы воспринято как кощунство, но теперь ни у кого не вызывало удивления. Вик возглавил бригады желтых, зеленых и черных, куда собрали в основном одних техников. Эти бригады шли за синими и за красными, нынешней основной ударной силой братского воинства. Дети в возрасте до 14 также попали в ряды бригады Вика. Их разместили в центрах фаланг, чтобы уберечь от быстрой и бессмысленной гибели. Солнце опускалось за горизонт, окрашивая ландшафт в багряные тона и вытесняя из панорамы прежнюю яркую и сочную гамму. Природа словно предчувствовала ту трагедию, которая должна была разыграться через минуты на никогда не знавшей еще человеческой крови траве Ингана. «Пойдем им навстречу», — сказал Григдору. «Нужно выйти как можно дальше в поле. Там поверхность выравнивается, мы сможем сохранить строй». Воины маршировали в ногу, биоусилители лат позволяли поддерживать очень высокий темп. Грохот синхронных шагов потрясал всю природу и заставлял дрожать землю. Город скрылся из виду, а пространство расширилось. Река уходила в сторону, холмы стали совсем редкими. На горизонте показалась слепящая красная полоса. Отражающие последние лучи заходящего солнца скафандры солдат Лиги блестели полированными деталями. «Стоп!» — Грик поднял руку. «Пусть подойдут сами. У нас будет время сосредоточиться и передохнуть. Дор, Линти, поднимемся вот на тот холм. Я хочу увидеть их построение». Грик, Дор, Линти и сотни демонов личной охраны отца оторвались от основного прямоугольника и бегом пересекли расстояние до находящегося на фланге одиноко стоящего холма. Когда с высоты взором людей предстала панорама поля предстоящей битвы, у всех перехватило дух. Армия генерала Ларкантена показалась нескончаемым людским морем. «Они не используют какого-то особого строя», — заметил Дор. «Я вижу», — согласился Грик. «Но, может быть, это только на марше. Если нет, нам повезло. Хотя бы в организации мы выигрываем». «Их во много раз больше», — в ошеломлении пробормотала Альтинка. «Не всегда можно выиграть количеством», — успокоил Дор. Одноцветное серебристое море накрывало своими волнами чуть колыхающееся от высокой травы пространство степи. Грик приказал шлему приблизить изображение. Его взору предстали крепкие, хорошо сложенные, двухметровые профессиональные воины. Все одного роста, все одинакового телосложения, все в одинаковой форме и одинаково вооруженные. «Латы с системой направленного силового поля», — стал рассказывать Грик. «Такое требует меньше энергии и включается автоматически. Есть что-то вроде биоусилителей мышц. Скафандры толстые. За спинами в чехлах легкие излучатели. Очевидно, взяты для подстраховки. вооружены мечами, шестами, снарядами для метания, за поясами наборы гранат, надеюсь, только психотропного действия. Раз уж играют в равный поединок, должны придерживаться каких-то правил. — Я вижу, — поддержал Дор. — Есть еще детали, отец. Чуть дальше в небе, видишь? Истребители подняты, но держатся на расстоянии. — Возможно, они будут снимать происходящее для истории, — предположил Грик. — Какой бред! — прошептала Альтинка. — У них в руках мечи из обычной стали. Мужчины иногда делают странные вещи. Грик повернулся и окинул взглядом свою армию. Ровные прямоугольники стояли неподвижно, словно состояли из каменных изваяний. Синий, красный, черный, желтый и зеленый — все боевое братство до последнего человека. Весь народ Улья. Все мужчины и дети. Чемпионы и те, кто мечтал когда-нибудь им стать. — Скажи им, отец, — тихо попросил Дор. — Им нужно тебя услышать. Несколько секунд Грик боролся с бурей эмоций, то заставляющие его подавлять слезы, то возбуждающие в душе гордость и ликование. — Братья! — наконец негромко произнес он, зная, что в каждом шлеме внизу, под холмом, раздастся сейчас его дрожащий от избытка чувств голос. — Книга героев все еще пишется. Улей прошел свой путь, завещанный ему Богом. Теперь и наш путь подходит к концу. Если мы победим, Инган станет нашим вторым домом, а история братства откроет новую страницу для нового достойного будущего. Если умрем, уйдем как герои, заставив галактику содрогнуться от ужаса и навеки запомнить прощальную битву последних братьев. Видите их? Их много. Они профессионалы. Они знают, как драться, но они не братья. Их в 5 раз больше, но если каждый из вас убьет лишь 5, победа будет за нами. И если каждый из вас сожмет зубы и, уходя, заберет с собой еще одного врага, тем, кто останется, будет легче выстоять и победить. Сегодня Лига узнает, чего стоит наша свобода. Я верю в вас и люблю вас. Я буду с вами. Мир принадлежит братству. Повторенный каждой из 150 глоток, девиз прокатился по равнине, подобно реву сотни реактивных машин, а последовавший за ним удар стальных кулаков по стальной груди прогремел, как удар грома. Тысячи братьев подняли головы, смело и гордо взирая на приближающегося врага, неспосланную им Богом возможность в последний раз доказать свое беспредельное мужество и уйти на покой самым достойным мужчины образом. «Молодец, Грик!» — сказал Дор, намеренно не говоря «отец», чтобы морально поддержать дорогого ему сердцу юного командира. — Они уже близко. Ты хочешь сойти или будешь отдавать приказы отсюда? Если помнишь, твой отец редко сам участвовал в битве. Кто-то должен оставаться в живых, чтобы до конца руководить армией. — Только не в этот раз, Дор, — грустно, но уверенно заявил Грик. — На этот раз никто не останется. Я должен быть с ними. Они спустились с холма и стали во главе строя. Как раз вовремя, потому что противник тоже остановился в ожидании последней команды. Несколько мгновений, когда испытывались не мускулы, но нервы. «Я чувствую их силу. Я чувствую волну за спиной», — сообщил Грик Линти, единственный, кто мог понять и оценить причину его неожиданной радости. «Мне кажется, эта энергия неисчерпаема». «Я знаю», — отозвалась мысль девушки, — «я тоже чувствую твою силу». Что-то в ее мыслях заставило Грига повернуться и заглянуть в лицо за стеклом шлема. Линти неуверенно, но улыбнулась. «Ты радуешься?» — удивился отец. «Я чувствую, что все происходит так, как должно быть», — объяснила Линти. «Даже если умрем, это к лучшему. Не знаю, что говорю, но мне больше не страшно, Грик. Я с тобой». Грик сделал глубокий вдох и сказал то, что еще не говорил ей ни разу. «Я люблю тебя, Линти». Затем выдохнул и произнес тихо, но включив предварительно связь с командирами. «Вперед!» Строй сколыхнулся и двинулся через поле. Солдаты Лиги зашагали навстречу. В последних лучах заходящего солнца они встретились. Две людские стены с шумом и искрами жестко столкнулись друг с другом. Мечи, тесаки, шесты и кинжалы из далекого дикого прошлого человечества пошли в дело вперемешку с силовыми щитами, сверхсовременными боевыми скафандрами, предупреждающими и наводящими компьютерами в шлемах. В наступающей темноте воины и той, и другой стороны видели друг друга не с помощью глаз и чутья, а через устройство ночного видения шлемов. Технологии встретились с технологиями, мускулы и воля с мускулами и волей. Обе стороны прекрасно владели методами и приемами рукопашного боя. Обе мастерски пользовались древним оружием, которым на этот раз вынуждены были утолять жажду крови. Каждый выпад бартерианцев натыкался на вовремя выставленный силовой щит братьев. Каждый удар братьев отскакивал от автоматически включаемого скафандром наемников узким силовым пучком самозащиты. Тесаки братьев имели преимущество в весе. Удары по силовому полю скафандров больно отдавались груди или плечах бартерианцев. Мечи наемников обладали большей подвижностью. Замахнувшиеся тесаком воины Улья не всегда успевали отразить быстрый колющий выпад солдат Лиги. В случае промахов и с той, и с другой стороны на помощь варварам приходила современная электроника. Скафандры сдерживали удар, перераспределяли силовую нагрузку по всей своей площади, чтобы ослабить давление на коже и мышцы, играли металлотканью, изгибая ее так, чтобы избежать порезов или проколов. Впервые в своей истории братья столкнулись с равным противником. Впервые в своей многовековой практике Бартерианский военный орден познакомился с не худшей военной школой. И первые же минуты боя показали, бартерианцы и братья не уступают друг другу и не выигрывают. Григу и Линте не пришлось принять на себя удар первой волны атаки. Без всякой команды бросившиеся вперед демоны-телохранители оттеснили предводителя и его девушку на несколько корпусов назад за свои широкие спины. Приготовившиеся пустить в ход тесаки, молодые люди лишь увидели, как сверкает плазма на лезвиях тесаков старших братьев, а затем все утратило свой порядок. Лица, спины, мечи, тесаки, переливы силовых щитов и голубые полоски плазмы – все перепуталось и закрутилось в каком-то немысленном металлическом и человеческом месиве. «Держать линию!» – гаркнул в шлемах оглушительный голос Дора. «По команде второй ряд сменяет первый, третий – второй, четвертый – третий. Все должны отдыхать. Не геройствовать, сегодня всем хватит!» Грик еще подумал, что приказы в этой сумятице должен был отдавать он, когда бригадир синих бот рявкнул «Смена!» И подчинившийся беспрекословно первый ряд повернулся правым плечом вперед и шагнул назад, пропуская на линию битвы тех, кто стоял во втором ряду. Таким образом, Грик оказался прямо перед двухметровым наемником, тут же метнувшим свой меч навстречу движению молодого отца. Понимая, что не успеет даже поднять руку, Грик в интуитивном ужасе защитился импульсом воли и отшвырнул врага с такой силой, что тот отлетел в сторону и раскидал ближайших к себе товарищей. «Отлично!» Грик восхищенно огляделся, интересуясь, видел ли кто-то, с какой легкостью досталась ему первая и нечаянная победа. Через мгновение стало не до поощрительных взглядов. На место одного бартерианца встали двое других. Грик и этих отбросил импульсом воли. Затем шагнул вперед и с яростью раскидал всех, кто оказался впереди, справа и слева, вобрал в себя энергию шедших сзади и резко выдохнул, закрывая глаза. По крайней мере, 50 бартерианцев в округе попадали мертвыми из-за внезапно разорвавшихся в головах кровеносных сосудов. Мгновенно и интуитивно Грик даже не понял, почему он поступил так, а не иначе. Вокруг полководца образовалась брешь, которую тут же заполнили его замешкавшиеся было телохранители, и все повторилось. Они били тесаками, Грик разрывал или убивал врагов волей. Линти, которая стояла рядом за полководцем, не могла не участвовать, но и не хотела проливать чью-то кровь. Восхитившись мощью Альтина Грига, она подумала, что сама умеет не хуже, но вместо того, чтобы бить людей волей, выбрала жертву и набросилась на нее гипнотически. Под действием ментальных ударов Линти то тот, то другой наемник бросался на своих, путался в ногах или засыпал, медленно падая в густую траву. В результате совместных действий двух альтинов и самых отборных старших братьев из окружения Грига синие продвинулись на несколько метров. Создалось обманчивое впечатление, что они наступают, но ни о какой победе не могло быть и речи. Битва только-только вступала в свою основную стадию. Несмотря на усилия бригадиров, старавшихся сохранить строй и как можно дольше задействовать в бою лишь взрослых и опытных воинов, численное преимущество бартерианцев вскоре позволило наемникам окружить армию братства со всех сторон и напасть с тыла, где вместо отъявленных головорезов ждали более физически слабые техники и не участвовавшие еще ни в одной военной кампании дети. В итоге успехи ударного фронта сразу же компенсировались потерями слабо защищенного тыла. К этому моменту совсем стемнело. Для невооруженного глаза поле погрузилось в густую, почти осязаемую тьму, в которой какими-то мифическими существами едва выступали разноцветные латы братьев. То и дело вспыхивали тысячи синих и белых волосков на остриях тесаков и мечей. И то и дело прорисовывались щиты воинов Улья и защитные поля наемников, когда по тем или по другим растекались ядовитые энергетические сполохи или искрили отброшенные острые стальные лезвия. Со стороны все смотрелось иначе. Нужно было вступить в эту непонятную, мелькающую огоньками и издающую глухие, звенящие звуки тьму, чтобы окунуться в то особое состояние пространства и времени, которое существовало вокруг сотен тысяч возбужденных до самого верхнего предела людей, не чувствовавших сейчас ни секунд, ни минут, ни часов, потому что каждый миг мог стать или не стать для них самым последним. А вселенная которых ужалась до последних метров, где бродила опасность и не существовала совсем за пределами этого страшного радиуса. Сторонний наблюдатель мог бы понять, что с момента встречи двух армий прошло 4 часа. Там, на поле боя, об этом никто не думал. Сталь рубилась о сталь, скафандры получали все новые и новые повреждения, делающие их владельцев все более уязвимыми. Система вентиляции шлемов и лат не успевала осушить пот и делать инъекции энергетиков, сила все больше уступала место выносливости. Грик творил чудеса. Чем больше юноша увлекался сражением, чем больше терял ощущение реальности, тем большую мощь обретала сила его сознания. Внутри юного отца клокотал огонь. Он всасывал в себя живую энергию находящихся рядом людей и выбрасывал ее наружу направленным убийственным импульсом, от которого не защищали ни латы, ни силовые поля. Вокруг Грига и сотни его телохранителей лежали горы трупов и раненых. Григ не знал, что так вдохновляющие его воинов успехи отца заметили с воздуха из истребителей. Не знал, что в штабе Ларкантена всерьез задумались, не является ли этот мальчик оружием недопустимым в этой честной битве холодной стали и силовых полей. Не знал, что вокруг его жизни ведутся споры, и что превалирующее в спорах мнение сжечь опасное и вносящее сумятицу существо незаметным для приглашенной прессы выстрелом истребителя. Линти все время была рядом с Григом, стояла за его спиной и ощущала волны энергии, которые пропускал через себя юный отец. Она буквально вдыхала его возбуждение, его азарт, буквально чувствовала исходящий от юноши запах адреналина. От всего этого девушка пьянела, как от крепкого спиртного напитка. Но даже помутневший ее рассудок думал о главном. Он находил в себе силы следить за теми случайными наемниками, что ухитрялись прорваться на опасное для любимого расстояние. Сраженные прекрасным ангелом-хранителем Грига, такие бедняги хватались за головы и неистово катались по земле от внушаемой им виртуальной головной боли. «Нам нужна помощь!» — наконец прозвучал в эфире охрипший голос не на шутку уставшего Вика. «Мои не выдерживают! Дор, Григ, мы отступаем к вам! Прикройте хотя бы детей!» «Отец, ты слышал?» — спросил Дор. «Где это?» — не в силах превозмочь свои уступления пробормотал Григ. «Отходим все вместе! Бот, синие, все назад!» Людской волной Грик и Линти были стеснены куда-то в сторону от основного сражения. Под ногами путались раненые и тела убитых. Прибор ночного видения не позволял сразу же разобрать сливающихся с помятой травой контуров. Наконец движение прекратилось. Несколько секунд тишины, и вот новый поток серебристых скафандров врага, а совсем рядом желтые и зеленые спины тыловых бригад братьев. «Дор, что у нас?» — крикнул Грик. «Где ты сам?» «Иди на хруст, сразу найдешь!» — пошутил чемпион, а Грик, настроившийся пожирать энергию окружающих, словно глотнул мощной струи горячего богатырского духа. «Я прорываюсь к черным! Здесь дела неважные! Много молодых полегло!» «Общее положение!» «Не могу отвлечься, отец! Попроси свой шлем подсчитать тех, кто откликнется!» Грик опомнился, подсознание хорошо, но и мозгами стоило думать. Он запросил сведения по тем братьям, в чьих висках все еще был пульс. Оказалось, таких меньше 50%. «Дор, мы проигрываем», — ощутив жуткую пронизывающую тоску, сообщил Грик. «Больше половины убиты». «Остались самые крепкие», — согласился главнокомандующий. «Этих так не возьмешь». Грик улыбнулся. Дора переполнял оптимизм. «Ну что ж, и его не возьмут». Заметив отряд из сотни бартерианцев, бегом спешащих мимо битвы, в которой увязли синие из его окружения, Грик ударил сознанием, солдаты Лиги посыпались на землю, как от нервно-паралитического удара с воздуха. Наступивший рассвет показал, что мужество братьев не принесло им перевеса над оснащенностью и профессионализмом бартерианских наемников. Урон с обоих сторон оказался примерно равным. За одной оговоркой. Среди братьев основные потери пришлись на неоперившихся юнцов и умных, но не слишком выносливых техников. Как и сказал Дор, те, кто остался, дорого отдавали свои жизни. Ларкантен взирал на кровопролитие из штаба на крейсере с горьким чувством запоздалого раскаяния. Он уже не сомневался, что высказанная генералитету Эгдораном идея о победе над братьями и их же оружием была нелепой и необдуманной. Братья не собирались сдаваться. В них не было ни капли здравого смысла. Они пришли на поле битвы, чтобы умереть или выиграть. И отступать было слишком поздно. Слишком много людей Ларкантена уже осталось лежать в этой траве. Слишком много времени продолжалась эта бессмысленная резня. Теперь оставалось лишь ждать, вмешайся сейчас авиации или отзови генерал сейчас десантной дивизии своих лучших наемников. Выглядеть будет одинаково. Братья и в самом деле те самые герои космоса, миф о которых... Так раздражал генералов Лиги Объединенных Миров. Теперь оставался только один путь. Только победа. Только полное уничтожение и только прежними честными средствами.